Глава 59. Страшно становится, как никогда раньше. Сейчас я имею то, что приносит мне радость и крутые эмоции. Я ощущаю себя значимой, иногда даже любимой, хоть и вряд ли Ян любит меня. Играется, что-то чувствует, но это не всерьез, как мальчишечья забава. Плевать, я рада, что скоро у нас появится ребенок. Он будет расти в полноценной семье. Но этот парень, журналист, все портит. Ян, сильнее сжимаю его ладони, пытаюсь держаться перед толпой, не выдавая своих эмоций. Делаю шаг вперед, желая как можно быстрее оказаться подальше от этого места и этих людей. Я все ему докажу. Он не верит, но я смогу. Покажу переводы в фонд. Лишь бы пошел за мной, а не поверил ему. Но сердце за секунду разбивается вдребезги. Бестужев останавливается, оборачивается, направляясь к журналисту. Неожиданно хватает его за ворот футболки, притягивает к себе и со всей дури заряжает кулаком по лицу. Все вокруг ахают, а я пищу от неожиданности. Тот парень отлетает назад, падая в толпу прессы. На белоснежной футболке появляются пятна крови. «Желтые газетенки!» — цедит сквозь зубы Бестужев. Его грудь раздувается от тяжелого дыхания и злобы. Если я еще раз подобное услышу в сторону своей будущей жены и матери моего ребенка, сотру с лица земли и вас, и вашу помойку, в которой вы работаете. Что он говорит? Что делает? Совсем не думает о своей репутации. Все продолжают фотографировать Яна, а он спокойно отворачивается от толпы. Возвращается обратно ко мне, хватая за запястье и уволакивая за собой. А я все еще в ступоре. Мне даже сказать что-то не хватает сил. Страшно. Вижу розоватого цвета кулак с капельками крови и дышать боюсь. Поэтому как мышка сажусь в машину и молчу весь путь. Напряженная тишина давит аж до дверей квартиры Бестужева. В коридоре я не выдерживаю. «Это неправда!» — произношу еще раз. «И хоть ты снова меня не выслушаешь, возможно, психанешь...» Я делаю паузу. Нет, все, больше никаких вступлений. Тогда, после ресторана, я была искренней. Говорила правду про тех мужчин и аборты. Да, я дура. Да, у меня целая ферма тараканов. Я пыталась заработать на этом, выжить, а потом втянулась. Начала помогать другим. Слова того журналиста — его правда, но не моя. Я напичкала его снотворным и ушла. Я разводила его так же, как и остальных. Но, Ян... Он стоит ко мне спиной, и я хватаю его за одежду. Я ни с кем из них не спала. У меня был всего один мужчина. Тот, кого я искала. «Искала?» — дёргается. «Почему в прошедшем времени?» «Просто я его нашла. Все, хватит врать. Либо сейчас, либо после свадьбы, которой, возможно, не будет». Он стоит передо мной и в данный момент дуется. Босс усмехается. Опять не верит. «Почему дуется?» — летит неожиданный вопрос. «Это все, что его волнует?» «Не знаю. В прошлый раз ты слишком негативно воспринял ту информацию о моих авантюрах, а теперь спокоен. Ну вот-вот будто закипишь, как чайник. А еще никак не реагируешь, когда говорю, что ты стал моим первым. Не веришь, да? Но я могу доказать». «Доказать то, что мы были в одном отеле и переспали!» Он оборачивается. Карие глаза действуют на меня, словно дефибриллятор. Он смотрит и меня встряхивает. Дает заряд силы, жизненную энергию. Вытаскивает из бессознательного состояния. Потому что он улыбается? Чего? Почему он такой счастливый? Подходит ко мне, обвивая за талию и притягивая к себе. Обнимает. Ничего не понимаю. «Так значит, тем незнакомцем был я?» — спрашивает, уточняя. «Интересно, он правда ничего не помнит? Или какие-то кадры посещали голову?» «Да, и Тарас Романович может все доказать». От упоминания общего знакомого Бестужев стискивает зубы. «До сих пор его простить не могу». «В смысле?» «Опять эта теплая, умопомрачительная улыбка». «Знаю я все, Маргаритка. Ошарашивает меня. Верю тебе. Я правда был твоим первым, помню ту ночь. Не до мельчайших подробностей, но она была незабываемой. Думал, с ума сошел, что перед глазами моя помощница, а оказывается, я и правда стал очередной твоей жертвой, которую ты не запомнила. Что очень опрометчиво с твоей стороны. Напиши ты мне, как и всем, что тебе нужны деньги на аборт, я бы забрал тебя и жизнь в сказку превратил. Моргаю. Быстро-быстро. Все его слова не укладываются в голове. И как давно ты знаешь? Давай не будем, а? Вижу эту неловкую улыбку и бешусь. Ян! Ну, около недели. Может, двух. Или трех. Рука начинает чесаться. Я сейчас вмажу ему. Но прежде чем ты захочешь меня ударить, у меня встречный вопрос. Ты ведь поняла, что это я. Почему молчала? И как узнала, если ты забыла ту ночь? Я нервно смеюсь. А я вот всего пару дней знаю. Кричу в свое оправдание. Парик свой у тебя нашла. Вот, кстати, не понимаю, как меня узнают без него? Просто у тебя черты лица запоминающиеся. И энергетика бешеная. Заряжаешь всех, притягиваешь. Я смущаюсь и отвожу взгляд в сторону. Нервно трогаю его за воротник рубашки. То есть это все? Спрашиваю его. Больше никаких игр? А ты игралась со мной? Раздается насмешливо. Черт. Нет. Врушка. Утыкаюсь носом в его грудь. Боже, все закончилось. Больше не нужно бояться, что он не поверит. Вы меня по трусам узнали, да? Вдруг доходит до меня. Да, те с ананасами были моими любимыми. Теперь они и мои любимые. Обнимаю своего босса. Ну, я обещания свои держу. Своей коллекцией поделюсь. Смеюсь ему в торс. Забавно. «Больше ничего сказать мне не хочешь?» — раздается над головой. «Хочу». Закусываю губу и вскидываю взгляд. «Но боюсь, вы сейчас выставите меня за дверь». «Рискни. Может, ты зря переживаешь». «Ну, даже если и нет, у вас уже выбора не будет. Представьте, что я вас приковала к батарее наручниками, но только к себе, и у вас нет шанса сбежать от меня». «Звучит не страшно». «Хорошо. Закусываю губу. Помните, я сказала вашим родителям, что беременна?» «Помню», — одобрительно кивает, сверля темным взглядом. «А я собираюсь с духом и, наконец, выпаливаю. Это была не шутка.